В Москве 6 апреля открылась выставка книг, фото и изделий декоративно-прикладного искусства Корейской Народно-Демократической Республики, приуроченная к Дню Солнца. На видном месте выставки были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, были экспонированы фотоматериалы о славной жизни и бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотоснимки о революционной деятельности Ким Чен Уина. Также выставлены бессмертные классические труды Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, книги, фото и почтовые марки, показывающие действительность Корейской Народно-Демократической Республики, вышивки и изделия прикладного искусства, показывающие мудрость и талант корейской нации. На открытии выставки присутствовали деятели политических и общественных кругов России, члены Российской организации дружбы и солидарности с корейским народом, представители кругов печати и информации, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства в Москве. Они возложили корзины и букеты цветов перед фотопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. 11 октября в Санкт-Петербурге в честь Дня Солнца открылась выставка книг, фото и изделий декоративно-прикладного искусства Корейской Народно-Демократической Республики.